Они поужинали в дружеской обстановке, но сразу после кофе он извинился и ушел в свой кабинет. Пришел Рэба и унес на кухню Перси. Подождав немного, Трикси решила идти спать. Она прошла через холл, подошла к кабинету и тихо постучала. Оттуда раздалось приглушенное ворчание, и она приоткрыла дверь. «Спокойной ночи, Крин!» — с любовью глядя на его склоненную голову, произнесла Трикси. Профессор вежливо посмотрел на нее. «Ты, должно быть, устала. Спокойной ночи, Беатрис!» Когда она уже закрывала дверь, он добавил: «Я что-то хотел сказать тебе и забыл. Может, утром вспомню». Трикси вышла. Если он не вспомнит, она не сможет пойти в магазины. Он вспомнил. Когда она спустилась утром к завтраку, он был уже за столом, а у ее тарелки лежала чековая книжка и пачка купюр. Осведомившись, как она провела ночь, он напомнил ей, что должен уехать через полчаса, и снова стал перебирать свои письма. В ответ на ее восторженную благодарность он безлично улыбнулся. Потом повез ее прямо в Гаагу и показал место, где будет ждать ее днем. «Не беспокойся, если ты не успеешь, я подожду». Открывая перед ней дверцу, он вдруг остановился и внимательно посмотрел на нее. «Ты в новом костюме», — заметил он, — «а вчера на тебе было то милое платье, что мы купили в Ля Боньетери». «Да», — сказала Трикси, — «я не думала, что ты заметил». «Прости меня, вчера ты выглядела очаровательно, да и сейчас тоже». Казалось, он был слегка ошарашен этим фактом, и она улыбнулась, довольная, что хоть на мгновение он взглянул на нее так, будто видел впервые. Но надо признать, что он и вправду никогда раньше не видел ее. Необходимо и дальше стараться исподоль привлекать его внимание, покупать одежду, которая ему нравится. Она с удовольствием подумала о пачке купюр, лежащей в сумочке. Крин разрешил ей тратить столько, сколько захочет, и, кроме того, с собой у нее была чековая книжка. Заметив в ее глазах радостный огонек, он сказал: «Должно быть, ты думаешь о чем-то очень приятном, твои глаза так сверкают». «Да, о покупках», — сказала она коротко. «До встречи, Крин!» Трикси провела чудесный день. Сложно было оторваться от витрин. У нее никогда раньше не было столько денег. Нашелся повод и для сомнений. Ей всегда хотелось носить как можно более экстравагантную одежду, но она была убеждена, что жена известного консультанта обязана быть сдержанной в выборе цветов и фасонов. Утешала мысль, что сама она не такого уж современного стиля девушка, и поэтому она выбрала еще несколько костюмов и платьев, надеясь в душе, что они понравятся мужу. Денег оставалось больше, чем достаточно. Она съела ланч в маленьком тихом кафе и после этого отправилась на поиски туфель и нижнего белья. Крин советовал ей отсылать все покупки в отель. «Меня там знают», — пояснил он просто, — «швейцар возьмет их, а потом отдаст нам». Она опоздала на 10 минут и, не увидев профессора, вошла в фойе гостиницы и заказала чай. Трикси разглядывала тарелку с кремовыми пирожными, думая, одно или все-таки два ей съесть, когда краем глаза заметила мужа. Крин направился прямо к ее столику, на ходу кивнув официанту, чтобы он и ему подал чаю. Усевшись напротив нее, он улыбнулся. «Привет, как провела день?» «Спасибо, прекрасно. А ты?» «Вполне удовлетворительно. Я так рад, что мы едем во Фрисландию. Через недельку съезжу в Брюссель, а потом, когда вернусь, надо будет наведаться в Тимати». Она налила ему чаю и пододвинула сэндвичи. Когда мы вернемся из Фрисландии, сходим на обед в университет. Ты познакомишься с людьми, которые будут рассыпать приглашения, как конфетти. У нас есть прекрасная отговорка, я ведь буду в отъезде. Но не сомневаюсь, что тебя будут приглашать и без меня. Справишься?»